Часть вторая, глава третья. Продолжение этого времени дачи на южном берегу Крыма начали входить в моду. С наступлением каждой весны иностранцы, а вслед за ними и русские, являлись налетными ордами удивляться дикому величию Тавриды. Татары, поняв свои выгоды, делались коростолюбивее, и по мере как сады дорожали, число покупщиков их увеличивалось. Плотники, каменщики и садовники спешили со всех сторон к южному берегу. На всяком шагу дома восточной, китайской и фантастической архитектуры вырастали с неимоверной быстротою. Любители и нелюбители природы равно бросали горсти золота за десятину необработанной, часто негодной земли и нередко соорудив на ней великолепный павильон, приказывали снять с него картину, которую вешали в своем петербургском кабинете с тем, чтобы, показывая всем приходящим свою вторую драгоценность, Монбю, прославлять свои живописные лозы своих французов-виноградарей и подчивать гостей рейвейном и шампанским вдовы Клико. Эти наезды и блистательное общество, окружавшее графиню в летнюю пору, нисколько не изменяли ее образа жизни. Она слюбилась с уединением. К тому же с некоторых пор какая-то тайная грусть овладела ею. День ото дня она делалась молчаливее, задумчивее. Никто не смел и спрашивать о причине этой тоски, тем более, что она, видимо, старалась скрывать в себе все, что томило ее душу. Но черное расположение духа хозяйки невольно сообщалось всем домашним ее, разговоры их делались тише, поступи движения медленнее, они жили будто в беспрерывной боязни пробудить кого-то. И в самом деле дача графини казалась обителью сонной тишины. Однажды, в самом начале весны, то есть в то время, когда вся Россия была еще покрыта снегом, графиня сидела в больших креслах у растворенного окна, как всегда печальная и задумчивая. Горе состарило ее в короткое время, сильнее годов, провело много морщин по лицу, еще недавно свежему и прекрасному, и бросило много седых волос на ее голову. Она смотрела в сад, но заметно было, что ни ясное небо и ни деревья, едва убирающие первую зеленью, привлекали ее взор. Он был постоянно занят предметом, незримым для других. Ее мысль достигла той степени напряжения, в которой образ или идея, усвоенная ею, отражается как в зеркале во всем, что не представляется телесному зрению человека. В одном углу сидела Белли и мадемуазель Круазе за пяльцами. С другой стороны, в глубине комнаты Веры играла на арфе и поминутно смотрела украдкой на графиню с самым живым участием. Вокруг них ничто не изменилось, дом был убран, как прежде, в восточном вкусе. Инструменты, шкафы с книгами и станки с неоконченными картинами все еще доказывали любовь ее обитателей к прекрасным искусствам. Но в то же время краски, засохшие на палитре и на кистях, груды нот и ряды книг, уложенных в ненарушаемом порядке, ясно говорили в том, что с некоторых пор другая, господствующая мысль в доме оставляла их в небрежении и забытии. Правда, графиня продолжала еще давать Вере уроки музыки, пения, живописи, но реже. И с таким заметным принуждением, что Вера сама уклонялась теперь от них. Играя на арфе по приказанию графини, она едва касалась струн. Тоны легкие, гармонические летели будто издалека. Изредка в саду чирканье ранней птички аккомпанировала им. В эту минуту лучи солнца проникли в комнату сквозь растворенное окно и, упав на противоположную стену, ярко осветили висевший на ней портрет молодого мужчины. При этом в внезапном свете как будто жизнь заиграла в его чертах, и без того одушевленных искусством художника. Улыбка его сделалась еще пленительнее, глаза исполнились мысли, он смотрел с чувством, с ласкою. Графиня взглянула на него, вздрогнула и залилась слезами. Белла и мадемуазель Круазе поспешно вышли из комнаты. Вера скользнула за спинку кресла. В одно мгновение румянец исчез с ее лица, и слезы заструились двумя ручами по щекам. Не замечая ее присутствия, графиня долго сидела и плакала. Вера стояла неподвижно, как истукан, пока стесненное в груди дыхание не изменило ей. Тогда графиня быстро оглянулась и, увидев его, сказала с заметным неудовольствием: «Ты здесь, Вера? Зачем?» Как испуганная лань, Вера прыгнула с своего места, прильнула к коленям графини и, схватив ее руки, прижалась к ним лицом с нежнейшими детскими ласками. «Простите», – прошептала она, – «простите. И не требуйте, чтобы я, как все другие, убегала от вас минуты вашей печали. Лучше прогоните меня совсем из дому, отошлите туда, на стрелку. Но быть здесь, видеть ежеминутно ваши слезы, вашу тоску и не знать их причины, не сметь ни плакать, ни молиться вместе с вами, это невозможно. Невозможно, графиня. Я не снесу доли подобной жизни». И она дрожала, бедная девушка, дрожала всем телом от сильного внутреннего волнения, грудь ее тяжело вздымалась, и горючие слезы лились на руки ее благодетельницы. «Доброе дитя!» – произнесла графиня, целуя ее в лоб. «Дитя, дитя!» – твердила Вера с досадою. «В том-то несчастье мое, что вы еще считаете меня ребенком, тогда как мне почти 16 лет. Вы привыкли смотреть на меня, как на создание слабое, легкомысленное, недостойное вашей доверчивости. А если б вы знали, если б могли хоть раз заглянуть в мою душу, в то время как из-за стены до меня долетают ваши рыдания, или когда длинные ночи я слышу в вашей комнате то шорох ваших шагов, то шелест бумаг, то тихие стоны, и, прислонясь к дверям, сижу от вечера до утренней зари, как вы, одинокая, как вы страждущая. Вера, ты подмечаешь мои поступки. Это нехорошо», — заметила строгостью графиня. «Нет, нет, клянусь вам Богом, что и мысли подобной не было у меня в голове. Но разве вы думаете, что только глаза и слух могут открыть мне ваше горе? А сочувствие? А тайная весть сердца? Неужели вы не верите им, графиня?» Продолжала Вера с жаром, смотря ей страстным выражением в глаза. «Помните, что взял меня к себе грубую, бесчувственную девчонкою, вы развили во мне разум, вы вдохнули в меня чувства, вы образовали мою душу по образу своей прекрасной души. А как же вы можете дивиться после того, что ваше создание живет вашей жизнью и, чувствуя все отголоски вашего сердца, разделяет по какому-то неведомому, но понятному инстинкту все ваши радости и печали, мечтательница? Называйте это как угодно, графиня, но не оскорбляйте обидным подозрением в шпионстве тайного голоса природы, который явственно я слышу в себе. Я и не могу спать в продолжении ваших бессонных ночей, не могу заниматься днем тем, что вас занимает. Музыка, живопись, чтение, даже весна – все мне противно. Все мертво. Пусть они не понимают меня, пусть укоряют мечтательности даже в низком притворстве. Вы, графиня, вы не можете не понять того, чего я не могу передать вам словами, но что мучит, давит меня здесь с тех пор, как эта тайная горесть овладела вами. Я не смею требовать вашей полной доверчивости, но об одном молю. Не прогоняйте меня от себя в минуты ваших слез. Позвольте плакать вместе с вами здесь, у ваших ног. Не обращайте на меня внимания. Забудьте, что я живу на свете. Ведь вы же не отгоняете вашей Карины, — прибавила она с новыми ласками и улыбаясь сквозь слезы. Да что же, собачка счастливее меня. Я также буду сидеть смирно. И тогда порыв вашей тоски начнет стихать. Вы также погладите меня, как и ее. Я буду довольна, счастлива, и, может быть, порой мое счастье утешит немного и вас. Ведь вы так любите, графиня, утирать чужие слезы и делать других счастливыми. И я же вам не чужая. Я ваша дочь и ваше дитя, не правда ли? Ведь вы меня любите. Вы соглашаетесь на мою просьбу, да? Вы обещаете?» И Вера, поднявшись к груди графини, обвила шею ее руками и склонилась своими свежими розовым личиком и бледному лицу невозможно было противиться ласкам и просьбам этого милого создания. Графиня, глубоко тронутая ее привязанностью, обняла ее и могла только слезами отвечать на ее поцелуи. «Ну да, вы согласились», — сказала развеселенная Вера. «Не станете больше прогонять меня? Ни днем, ни ночью, не правда ли? Я всегда буду с вами». «Нет, Вера, нет, ты не можешь разделить мои горести, ты не поймешь ее вполне». «А если я уж и теперь ее отчасти понимаю», — произнесла Вера, смотря с робостью в лицо графини. «Ты? Каким образом? Вы позволите мне высказать вам всю правду?» «Говори». Вера снова опустилась на колени к ногам графини и, облокотясь на ручку кресла, начала медленно и боязливо. «С тех пор, как я живу у вас, вы получали письма из-за границы. Толстые, полновесные, всегда подписанные почерком одной и той же руки. Прошедшим летом эти письма начали приходить реже и беспрестанно становились тоньше, легче. Наконец пришло одно с надписью незнакомой руки. Вы заперлись в своей комнате и 6 недель не вставали с постели». «И в эти 6 недель моя Верочка не отошла ни на шаг от меня». «С тех пор вы не получали более писем из-за границы». «Неправда. Еще вчера получала одно». «Да не с прежней надписью. А я знаю, что почерк был...» Она остановилась и посмотрела на портрет молодого мужчины. Графиня отвернулась к окну, и крупные слезы опять потекли по лицу ее. Вера печально опустила глаза. «Я не предполагала в тебе такой проницательности», — сказала немного спустя графиня. «С твоей резвостью, с твоим веселым, пылким характером и с моей любовью к вам. Бог знает, не одна ли ты теперь любишь меня на свете», — произнесла графиня задумчиво. «Вот так как я люблю одна, Бог видит, одна, жить и умереть для вас, вот все мое желание, все мое счастье». «Не говори этого, Вера, ты еще не знаешь силы других привязанностей». «Да разве может быть в мире привязанность сильнее детской любви к родителям или к тем, которые не по долгу и не по праву, а по одной доброте сердца заступают на место родных?» «Может, может», — отвечала графиня голосом, в котором отозвалась не мысль, а горькое чувство убеждения. Она умолкла, и Вера сидела, не шевелясь, на табуретке у ее ног. С полчаса обе хранили глубокое молчание. Графиня, впав в свою привычную задумчивость, казалось, забыла о присутствии своей воспитанницы. О, это тайное, ни с кем не разделяемое горе слишком долго точило ее душу, чтоб не принять соучастие другой любящей ее души. Графиня таила все в себе не из стоической твердости характера, а от того, что некому было открыть ни своих опасений, ни своей печали. Ее старая наставница, миссис Джейфриц, умерла. Остальные же, окружившие ее особы, были слишком молоды для роли поверенных. Связанность Веры ее тронула. Она не могла доверить ей все то, но когда думала, ее достигла той степени сомнений, за которой ей представлялась одна черная, ужасающая будущность, без связи, без чувств, без цели на земле, она встала там и угадала. Он один остался у меня в мире. Он один привязывал меня к жизни. И теперь где он? Что с ним? Жив ли или так же сошел прежде меня в ма... Ой, Вера, Вера, молись за него, за нас. Я не переживу этого удара. И она поспешно вышла из комнаты, сделав рукой знак своей воспитаннице остаться. Вера повиновалась. Долго смотрела за нею вслед, потом подняла глаза к портрету, прильнула к нему глубоким, вопрошающим взором, как бы стараясь вычитать в чертах этого мертвого изображения судьбу его оригинала. И вдруг со словами «Бедная, бедная мать!» почти упала в кресло графини, заливаясь слезами. Элли и мадемуазель Круазе, возвратясь в комнату, застали ее в этом положении. но лишь только приступили к ней с вопросами о причине ее слез, как она выскочила и выбежала в сад. «Сумасшедшая», — сказала ей вслед француженка, пожимая плечами. Белли отвечала злой усмешкою. И однако ж Вера считала ее другом своим и свято верила в ее дружбу. Бедняжка, она ровно верила во все прекрасное и возвышенное, зная только мир своего собственного сердца и раскрашивая все окружающее ее лучами своей светлой, невинной души. Графиня любила ее непритворно, и все домашние ласкали ее из угождения графини, а Вера, наслаждаясь общей благосклонностью, не исследовала причины этих ласок и веселилась, прыгала, смеялась, пела, пока внезапная печаль ее благодетельницы не бросила черной тени и на ее жизнь. Но тот, кто, видя постоянную веселость ее характера, вздумал бы назвать ее легкомысленную или бесчувственную девочку, сделал бы самую грубую ошибку. Трудно вообразить себе восприимчивость и силу чувств Веры, ее привязанность, ее впечатления не имели пределов. Это было одно из тех редких созданий, которые могут, не колеблясь, бросить дань любви или благодарности свое достояние, честь, жизнь, все, что Бог и люди создают, драгоценнейшего для человека. Ее ощущения страстные, пылкие, могучие были не однодневные, как большая часть подобных ощущений. Они соединили в себе прочность с силою, постоянство с самозабвением первого, всегда прекрасного движения ее души. Ей не было еще 12 лет, когда в один жаркий, но бурный день, купаясь в море и увидев, что волна откинула Белли далеко от берега, она бросилась за нею, схватила ее за волосы и, едва умея держаться на воде, хотела бороться с волнами. Они погибли бы, если б другие не подоспели к ним на помощь. Их обеих вынесли на берег без чувств, но первыми словами Веры было: «А Белли здесь?» И первым движением ее радость при виде спасенной подруги. В другой раз, когда лошади понесли графиню в легком кабриолете с горы, Вера бросилась под лошадей, чтобы удержать их, и была опрокинута, изранена. Но как не мучилась впоследствии, ни разу не выказала и тени раскаяния в своем безумном поступке. Время продолжительной болезни миссис Джейфрис она разделяла с Белли все труды и попечения об умирающей матери, и после смерти старушки, как искренне делила на печаль своей подруги, сколько бессонных ночей провела у ее постели, утешая ее, и с какой нежной заботливостью приискивала все, что могло успокоить или рассеять осиротевшую девушку. В постоянной готовности все сделать для ближнего она никогда не думала о самой себе, и, чувствуя, что никто не был обязан ни любить, ни голубить ее, бедняжка принимала всякий знак дружбы, даже простой снисходительности, как дар милости добрых людей. Зато как трогательны были ее немые ласки, как красноречив ее благодарственный взор. Ни прежде, ни после я не встречала наружности, которая так верно и так быстро отражала бы всякий трепет сердца, всякую мимолетную мысль души. Лицо Веры было постоянным зеркалом ее внутренних впечатлений, и блеск глаз ее, румянец щек озарялись усиленной жизнью или исчезали так же скоро, как сменяются свет и тени на гладкой поляне при солнечных лучах. В всяком взгляде, во всякой улыбке ее дышала жизнь и любовь. Все ее поступки обнаруживали искреннее желание добра всему, что не приближалось к ней. В минуту веселости она казалась созданной для того, чтобы быть счастливой и разливать счастье вокруг себя, и даже в горькой задумчивости черты ее сохраняли ясность ангела, скорбящего о чуждых ему печалях земных. Бывало, Вера оживляла всех домашних свою резвостью, целый день ее песни, говоры, смех раздавались то в доме, то в саду. Графиня часто говорила, шутя, что не кровь, а живое серебро течет в жилах этой девушки. Вера благодарила ее за замечание комическим поклоном и бежала далее. Были, однако, часы, в которые она сидела смирно, углубленная в один предмет, и перед станком с кистью в руках, за аркою или за фортепиано. Я уже сказала, что живопись и музыка составляли лучшее наслаждение ее жизни. И притом графиня, переставая петь, как будто по наследству, передала всю силу и прелесть своего голоса своей даровитой воспитаннице. В речах и поступках Веры было еще много детского. Взросшей в уединении, в тесном кругу любимых ей особ, где ни светские приличия, ни требования общества не стесняли ее свободы, она жила, как птичка в поднебесье, без воспоминаний, без размышлений, без забот. Все дни жизни были так равно гладкие и ясные, так равно схожие между собой, что этот мир внешнего и внутреннего существования оставляли в бездействии ее рассудок и давал ей неведение и невинность ребяческих лет. Но когда, склонясь над арфой и извлекая из струн ее то тихие, то громкие страстные аккорды, Вера как будто не пела, а высказывала напевом тоску любви, мучение ревности, блаженство первых надежд, отчаяние, незаменяемые утраты, тогда пламень глаз ее, пламень щек, волнение груди и трепет всех мускулов лица высказывали, какая сила чувств таилась в этом младенческом сердце. Ничто из страстей человеческих не было ему чуждо. Незнакомое с ними, оно отзывалось на всякий звук их, как бы по однокровному инстинкту, постигала все их движения и усваивала себе их сладкие и ядовитые ощущения. Перерождаясь под их могущественным влиянием, Вера, как ясновидящая, в забвении сна жила несвойственной ей жизнью и говорила непонятным для нее, но родным ей языком. Как бы хороша была она в эту минуту, перерожденная, когда, опережая годы, она являлась вдруг не девушкой, ребенком, а женщиной с гордой и страстной душою. Как суров и холоден был ее повелительный взор, как робки ее моления, как очаровательны слова любви, как неукротимым порывы ревности или отчаяния. И когда, возвысив своим волшебным пением чувства всех слушающих ее до забвения, до тоски, она вдруг скакивала с полусмехом или, неожиданно оканчивая ученую арию вальсом, говорила: «Полно задумываться, скучно», и снова возвращалась к своему детскому характеру. Нельзя было не пожелать от глубины души, чтобы это детство продлилось с ней как можно долее, с его блаженной неопытностью, с его дремотою чувств. Горесть графини ускорила переход от ребячества к совершенному возрасту Веры. Резвость ее притихла, рассудок пробудился, сердце встрепенулось многими неведомыми ему до той поры ощущениями. Она научилась наблюдать, рассматривать, таить в себе свои замечания, научилась молчать днем и плакать ночью. И все это о чужом горе, о человеке, вовсе незнакомом ей. Преданность графини до того сроднила ее с предметом этого горя, что образ оплакиваемо сделался постоянно точкой ее зрения и мысль об нем постоянную идею ее ума. Порой весна уступала еще зимнему холоду, резкий ветер дул с моря, и все окна в доме были заперты. Во всех каминах пылали огни, а Вера, бродя по плоской крыше дома, как тень сторожевой девы, ожидавшей избавителя своего Вадима, не замечала даже того, что члены ее леденели, губы тряслись, и что вечерние тени сгущались, удваивали. Она то ходила, то останавливалась, тоскливо смотрела на восток и вздрагивала при всяком конском топоте. Если графиня, заметив ее продолжительное отсутствие, присылала за ней, Вера неохотно спускалась по лестнице, медлила на каждой ступеньке, оглядывалась и на вопрос, где была она в такую позднюю пору, отвечала какой-нибудь выдумкой. Для чего все это? Тот вечер должен был возвратиться из города, посланный за письмами, и Вера охотно простояла бы всю ночь на холоде в ожидании конверта со знакомым ей почерком, чтоб первая владеть им и передать его графине. Иногда ей удавалось отметить приезд почтового. Она бросалась к нему, но при виде его пустой сумки грустно опускала голову, возвращалась в комнату и в молчании, не поднимая глаз, садилась на табурете к ногам графини. Бедная мать, встречая ее вопрошающим взором, читала горькую весть на лице своей молодой поверенной, отворачивалась с жгучими слезами, но так же, как Вера, не растворяла уст. Странная слабость человеческой природы. Ей было страшно услышать звук слов, которых смысл обливал сердце ее кровью, и то время, как слухи ее раздавались ударами молота. Нет писем из-за границы, как всякие фибры ее судорожно твердил. Нет писем. Она пряталась от грозного ответа, подобно дитяти, которое жмурится, чтоб не видеть призраков, отражающихся сильнее всего в его собственном воображении. Так прошел еще месяц. Тоска графини дошла до отчаяния, она не в силах была даже выдержать этой мучительной неизвестности. Потеряв все следы сына, она не знала, куда лететь к нему, где искать его, или, быть может, только могила его под чужим небом, на чужой земле. Жизнь в одиночестве в первый раз показалась ей томительную. Она решила съехать в Петербург, надеясь собрать там какие-нибудь известия о своем потерянном Алексее. При этом решении все в доме засуетились. Белли прыгала от радости, забыв свое черное платье. Вера, занятая одной графинею, недоступна была ни чувству радости, ни печали.